Сначала ему никто даже не ответил, хотя Славику показалось, что он слышит, как за дверью скрипят пружины, и кто-то шлепает босыми пятками по деревянному полу. Он постучал еще раз, уже настойчивей, а, подумав, еще и крикнул, прижавшись губами к дверной щели. «Гражданка Сумская, вам посылочка!» Его призыв возымел действие. Шум за дверью стал громче, потом лязгнул засов, и изнутри показалось лицо. Но это не было лицо женщины. Перед Славиком возник мужчина, которому уже перевалило за 30, и, похоже, все эти годы он жил сложной и нервной жизнью. Лицо у него было мрачное, с темными кругами вокруг глаз, а сами глаза смотрели холодно и угрожающе. Волосы на голове у него были густые, курчавящиеся. «Кто такой?» — хмуро спросил он у Славика. «Чего орешь под дверью? Чего надо?» «Да мне-то ничего не надо», — обиженно сказал Славик. «У меня все есть. Вот гражданке Сумской надо ее вещь отдать». Он махнул, зажатой в руке курткой. «Попросили меня передать, вот я и передаю». Курчавый действовал мгновенно. Он вдруг высунулся из двери, как кукушка на часах, и, схватив Славика за ворот, одним махом швырнул его в комнату, после чего захлопнул за собой дверь и сходу врезал Славику по челюсти. Удар был почти профессиональный, всем телом, без замаха, с расчетом уложить противника сразу, без осложнений. У Славика зазвенело в ушах, он отлетел в сторону, взмахнул руками и сорвал со стены вешалку с висящей на ней одеждой. Потом он упал на пол и оказался погребенным под грудой пальто, плащей и курток. Курчавый, кажется, не сомневался в эффективности своего удара. Оставив Славика лежать на своем месте, он быстро ушел в соседнее помещение. Сквозь звон в ушах Славик расслышал, как он сказал кому-то злым голосом: «Быстро одевайся и вали отсюда! Сама знаешь куда! Быстро, быстро! Базары потом разводить будем!» Славик в этот момент как-то позабыл, что приехал сюда не один, а в компании двух матерых ментов, и решил, что должен сопротивляться изо всех сил, иначе не спастись. Он выбрался из-под кучи одежды и пошарил по сторонам рукой. Пальцы его наткнулись на что-то длинное и твердое, завернутое в прорезиненную тряпку. Он схватил эту штуку, это оказался всего-навсего зонтик, и поднялся на ноги. Придерживаясь за стену, он начал пробираться к выходу, надеясь успеть выйти в коридор, прежде чем его хватится. Ему почти удалось это, но тут в прихожую выскочила невысокого роста девица, охваченная каким-то странным возбуждением. Она на ходу поправляла платье и цокала каблучками. Славик был весьма снисходителен к женскому полу, к тому же эта девица была на редкость хорошенькая с виду, но почему-то именно сейчас ему страшно захотелось сдвинуть ей зонтиком. Наверное, он был слишком напуган. Девица испугалась тоже. «Рома!» — завопила она. «Рома, тут кто-то есть!» И она безо всякого предупреждения бросилась на Славика и вцепилась зубами в его левую кисть.